Ласково, нежно Спаситель взывает, ждет и тебя, и меня. Горе в заботах всегда утешает, любит тебя и меня. Приди домой, бедный заблудший, приди. Слышишь, как нежно Господь твой взывает? О, утомленный, приди. Мчатся мгновенья, навек исчезают. Время пройдет навсегда. Снова и снова Спаситель взывает, ждет и тебя, и меня. Приди домой, бедный заблудший, приди. Господь твой взывает, о, утомленный, приди. Он нас омыл.